Глава 40. Тот, кто понимает. Почему не должно? Он поднимает бровь и ухмыляется. Почему бы мне не быть в поезде? Что я рыжий, что ли? Я сглатываю. Не знаю, как реагировать. Мне очень приятно, с Сарсом не страшно. Я знаю только двух оборотней, которые меня не пугают. Он и Макс. Если бы Эрик был мягче, я бы от него не отходила. Наверное. «Идем!» Арс кивает на купе, напротив которого стоит. «Раз уж не горишь желанием знакомиться». «А твои попутчики?» Настораживаюсь я. «Мало ли кто с ним?» «Я люблю путешествовать один, но для тебя сделаю исключение». Неуверенно смотрю на закрытую дверь в купе проводницы и вхожу вслед за Лисом. На столе два больших стаканчика, коробка пастилы и орешки. Оборотень закрывает дверь и плюхается на диван. «Ну, рассказывай, что она думала?» «Ты о чем?» Ставлю рюкзак на пол и осторожно сажусь на край дивана. «Кофе бери. Мне одному столько не выпить. Доктора просили поберечься», — усмехается Арс и вылавливает половинку грецкого ореха. «Расскажи, к чему все это?» «Да неважно», — поджимаю губы и отворачиваюсь. «Важно!» Лис смеется и снимает со стаканчика пластиковую крышку. Купе наполняется запахом ванили и кофейных зерен. «Можешь жаловаться откровенно и не стесняться. Я с Марком вырос, так что прекрасно понимаю, насколько долбанутыми бывают волки. Ты думаешь, князюшка наш святой? Пфф! Если бы мне платили по сотне всякий раз, когда он тупил в отношениях, я бы мог купить автопарк спортивных машин. Рассказывай, чего натворил его потенциальный преемник». «Да все!» Я взмахиваю руками, а потом хватаю свой стаканчик и отпиваю. Язык обернуло приятным коричнево-апельсиновым послевкусием. «Все с самого начала было не так!» «Я слушаю!» — кивает оборотень. «Опиши, как это было для тебя?» Сперва я теряю дар речи, а потом мне становится стыдно. «Вот, блин, я сама хотела, чтобы со мной поговорили, а теперь выходит, что сказать нечего». «Как вы познакомились?» «В универе. Ко мне подошли ребята, как потом оказалось, демоны. Хотели увезти куда-то». «Значит, он заступился за тебя?» Арс подпирает щеку ладонью, зеленые глаза лукаво мерцают. «Звучит романтично, разве не? Почти как в книжках про рыцари и принцесс, отстоял честь дамы. Но потом он попёрся за мной, обратился и в парке напрыгнул. Молодой, бестолковый!» Лис ведет плечом и вылавливает еще один орешек. «Не стану его оправдывать, это было глупо, но объясню, что он в тот миг не той головой думал». «Чего?» Я отклоняюсь. «Гормоны, Настя. Они людей кошмарят. А уж что с животными делают? Он смеется и отпивает кофе. «Эрик тогда воодушевился после драки. Ну, знаешь, встретил истинную, которая устроила его по всем параметрам. Ты когда-нибудь влюблялась? В школе, может?» «Ну, краснею, было дело, но это было очень глупо и по-идиотски». «Ничего подобного! Это были твои чувства, и они прекрасны, возможно, иррациональны, но с ними всегда так». Арс смотрит в окно. «Вспомни ощущение, когда тот, кто тебе очень нравится, обращает на тебя внимание. Хочется через голову прыгнуть, правильно?» «Ну, наверное. Вот и с Эриком это случилось. Он был в восторге, сорвался, наделал глупостей, показался тебе в звериной форме. У нас есть правила на этот случай. Признаваться в том, кто мы есть, можно только, хорошо узнав человека, вызвав у него доверие и убедившись, что симпатия взаимна, и лишь подтвердив, что партнер понимает, что это не шутка, показать ему вторую суть. Эрик накосячил во всем. Я отхлебываю кофе и хватаю пастилу. Сказал про оборотня в тот же день. И перед этим поцеловал меня, и преследовал, а потом и вовсе похитил. «Пирожок хочешь?» — спрашивает Арс, а сам уже достает из-под стола пакет. «На, выбирай. Я знаю, что ты не завтракала. Скажи-ка, он признался до или после попытки отправить тебя к кабанам?» «После», — бурчу я, снова теряя воинственность и чувство правоты. «Сказать почему?» «Угу». «Испугался он за тебя», — вздыхает Лис. «Представь, если бы самый важный для тебя человек попал во что-то подобное!» «Добавляем гормоном влюбленности дикий страх. Он утащил тебя в самое безопасное место, верно?» «Меня там чуть не сожрали!» Обиженно возражаю я. «А Эрика ранили!» «Но ведь то же самое случилось бы, если бы кто-то посторонний попытался напасть на вас!» Лис улыбается, а мне становится совсем мерзко. «Настя, я думаю, ваша проблема не в том, что вы с Эриком друг другу не подходите, а в том, что вы не понимаете, почему каждый из вас поступает так, как поступает?» «Не знаю. Возможно. Делаю глоток кофе в основном, чтобы взять паузу для размышлений, а после со вздохом признаюсь. Я сделала кое-что не очень хорошее и, похоже, сильно обидела Эрика». «Расскажешь?» «Мне неловко. Отвожу взгляд. Была зла на всех, на князя, который презирает меня просто из-за зверя моего отца. Я притворилась, будто люблю Эрика. Открылась. Сердце болезненно сжимается, когда я вспоминаю счастливую улыбку волка. Он обрадовался очень. А я сказала: хочешь это получить, стань альфой. И тут я понимаю, что именно ляпнула. Арс ведь правая рука Марка. Как князь выбесился, когда его ранили. Я фактически призналась в преступлении. Не знаю даже, что мне за это может быть». Арс постучал по столу пальцами, потом отпил кофе и тоже взял пирожок. «Я не хочу смерти Марка!» — поспешно выкрикиваю. «Божечки, Арс, я... поняла, как это глупо, клянусь!» «Знаю!» Он поднимает ладонь. «Сперва я подумал, что смогу просто объяснить тебе разницу между людьми и оборотнями, но все куда сложнее. Понимаешь, конкретно в этой ситуации проблема не в том, кто Эрик, я или Марк. У тебя не получается понимать мужчин в принципе». Он подается вперед, оставляя в сторону свой стаканчик. «Для любого из нас, неважно, человеку или человек лишь наполовину, важна честность и искренность его близкого окружения. Ты для Эрика весь мир. Как бы пафосно это ни звучало, и почти прямо сказала, что хочешь его использовать. Шантажируешь!» Арс снова откидывается на спинку дивана. «А ведь ты сама переживаешь нечто подобное, и как никто другой понимаешь, что Эрик чувствует. Не знаю, осознала ли ты, но твой отец точно так же использовал тебя, чтобы получить твою мать. Она, в свою очередь, пошла к демонам, чтобы заключить другую сделку, платой за которую тоже станешь ты. Близкие манипулируют тобой, жестоко используют в качестве разменной монеты для достижения личной выгоды. Тогда чего удивляться? Пытаюсь улыбнуться, но губы дрожат. Низость и подлость у меня в крови. Гиена, да? Все ошибаются, Настя. И ты человек. Не забывай об этом. Я здесь не для того, чтобы в чем-то обвинять, а чтобы помочь. Ты молодая и импульсивная, это верно. Твои взрослые, уж прости за откровенность, не тянут на родителей года. Откуда набраться мудрости в 18 лет? Он допивает кофе и ставит стаканчик в сторону. Совершать ошибки нормально. Они очень многому учат, а ты, девочка, не глупая. Я здесь, чтобы направить тебя в сторону ответов, показать варианты и дать совет. Да, у тебя нет причин мне доверять, ибо я тоже животное и все такое. Беззлобно ухмыляется. Поэтому я предлагаю всего лишь мнение и скромную помощь, навязываться не стану. Я смотрю в спокойные лукавые глаза Арса, и меня внезапно прорывает. «Что мне делать?» Я бросаюсь ему на шею и реву. «Арсик, я ничего не знаю, все плохо, я вообще не понимаю, как жить дальше!» Он ничего не отвечает, просто усаживает к себе на колени и обнимает. От этого истерика разгорается еще сильнее, и я просто реву, уткнувшись носом в его шею.